После такого надрыва и неприятных, больно задевших что-то внутри слов молчальника Бельмесова, продолжать общение, тем более увеселение, было невмоготу. У себя он, не включая свет, разделся, бухнулся на диван и повернулся лицом к стене. Сон не шел. Вместо этого наплывала всякая муть, и голова болела, причем не только набухшая шишка на лбу, а вся, особенно в висках. Он долго ворочался и заснул только под утро. Своего телефона у Нила не имелось. Но несколько лет назад Гоша сделал в его комнату отвод от аппарата Яблонских и прикрепил на стенке монументальную допотопную хреновину с тяжеленной эбонитовой трубкой и громадным металлическим звонком с молоточками. Эти оглушительные молоточки и разбудили Нила. «Фак», — сказал Нил и перевернулся на другой бок. Телефон послушно замолчал, но секунд через пять раздался мощный стук в стену, общую с кухней, и тут же телефон зазвонил вновь. Стало быть, звонили ему. Нил с кряхтением вылез из кровати и сорвал трубку, при этом ощутимо заехав себе по уху. «Слушаю», — нелюбезно рявкнул он. Пожилой голос на другом конце был, напротив, сама любезность. «Нил Романович Баринцев? Очень рад, что застал вас дома. Моя фамилия Шипченко. Мне дала ваш номер заведующая вашей кафедры Клара Тихоновна Сучкова. Извините великодушно за столь ранний звонок. Скажите, Нил Романович, вы не отказались бы принять участие в нашем выездном семинаре? Вы пансионат «Заря» в Репине знаете?» «Шипченко», — задумчиво проговорил Асуров. «Уж не тот ли это Шипченко, который все пропагандировал обучение во сне?» «Он самый». «И что, это серьезно? Мне кажется, такая чушь». «Это как посмотреть. На семинаре показывали довольно интересные результаты. Хотя, немного углубившись в тему, я понял, что они достигнуты вовсе не благодаря методикам Шипченко и его последователей. А именно, усвоение информации происходило в состоянии не собственно сна, а глубокого гипноза. Внешне эти состояния почти неотличимы, но нейрофизиологические процессы совершенно разные». «Глубоко копаешь?» «Копал. Мне тогда нужно было сильное отвлечение. Да и успешно сданный кандидатский минимум пробудил некоторые амбиции. После недели в пансионате я продолжил посещать их семинары в городе, а месяца через два оформил у Шипченко соискательство, стал собирать материал, работать в группах. Успешно? В некотором смысле. Гипнотизировать у меня получалось блестяще. По-русски мои вьетнамцы начали балакать чуть ли не с первого сеанса и очень бойко, но... Но только за гипнотизированном состоянии. И к тому же только в моем присутствии. Видимо, я, сам того не сознавая, посылал им какие-то импульсы. Должно быть что-то генетическое, по линии деда, хотел добавить Нил, но не добавил. Как раз про Грушина Бирнбаума он ничего Асурову не рассказывал. И вообще никому. Хранил семейную тайну. В общем, к обучению это никакого отношения не имело.